Я опять ушел, и не потому, что стал с годами чрезмерно горд или слаб, что не позволяет рулю срываться с обрыва речных озер, и не потому, что куда-то спешил, и не потому, что кого-то искал. Просто вы не решались прийти долго, я от этого слишком устал. Но таки пришли, и горло вперед рванулось, сметая стены границ. И опять был обманут я вашим огнем, спешащим к многоголосию лиц. Но за нежность губ, которую пил, не доверяя, впрочем, словам, за невозможный взлет темных бровей я благодарен вам. Вы остались там забавлять себя забродившим соком минувших лет, а я вышел на улицу и вдохнул тяжесть солнечных эполет. Было написано в 1994 году. Посвящается английским борзым. Ты с видом побитой собаки по улице бешено мчалась, задевала прохожих искусанными ушами, головой упрямой мотала отчаянно звонко, и соднящие раны лизать на ходу успевала я. Я к тебе приближался стремительно, как авиатор, и уставшая шляпа моя все пыталась обнять подбородок. Подошвы ботинок скользили по влажному небу измятой листвы в колючих осенних лужах. Мы столкнулись, и ты неожиданно больно прокусила мне руку, когда я пытался погладить твою нежную спину, и капли разбуженной боли обогрели асфальт зернами крошечных пятен. Это тоже был 94-й год. Написано было в Питере. Я могу уйти, и это не будет пафос. Или просто желание выпить чашечку кофе в непарижском кафе, где кто-то когда-то на пол опрокинул пару глотков закипевшей брони, для души не успевшей окрепнуть от ночи объятий аромат, увы, совсем не кофейного свойства. Лучше быть коленкором, чем стыть от рукопожатий, создавшего маслом картину в раме застывшей крови. Но пока я стою, вдыхая запахи дома, и отчаянно морщусь от горечи от решений, оседает на связках щемящего имени слова и плачет панфлейта от верности соотношений. Да, тоже 94-й. Двигаемся дальше. Одно из моих любимых стихотворений того периода называется оно «Брамс». Все у нас так получается. Брамс, Брэдбери, Чинаски. Но, тем не менее, написано было в 95-м году. «Здесь время диктует Броун, а ночь не крепка фасадом. На пыльном сукне спит муха, обнявшись со словом «крампс». А я распорола небо, чтоб не было очень сухо. И в сгустке желаний плавал, томил свои пальцы Брамс. И лоб упирался в стекла, и змеи свивались клубками. Я знаю, когда ты спиною, хотя и не в полный рост». Песок барабаном в воду, наследник зреет стрелою, и в смерти слоновой кости рождается матовый хвост. И еще одно, оно как продолжение Брамса, называется «По первой строчке мне холодно вчера». Вообще все стихотворения делятся на две части. Те, которые имеют название, а те, которые их не имеют и никогда не будут уже иметь и не будут посвящены, называются просто «Немым». Это ни в коем случае не говорит о том, что я обращаюсь к тем, кого нет. Я вообще очень не люблю смерть и все, что с ней связано. Да просто стихотворение без адресата. Вот такая метка. Так вот, что касается стихотворения «Мне холодно вчера». «Мне холодно вчера и будет завтра. Немая безысходность в ритме боли, на муравьиный шест венок лавровый нанизывает в такт и не вздохнуть». Актриса уронила запах тлена на лацканы своей последней роли. Мужской пиджак и туфельки по крышам. Как весело и славно падать вниз. Мессир, побудьте магом, вам возможно. Пусть тонок пульс и слезы дробью в горле. Замустится ренефир, я остекленею, но покидаю воздух, не дыша. А страхи ни к чему, бесплотны тени, бесплатны мысли, серебро реально. А верность свыше данному союзу. Была, быть может, даже хороша. Позволю себе прочитать стихотворение, которое предвестило очень многие, которые я сейчас пишу, в плане литературной подачи. Оно очень сложное для восприятия, но, тем не менее, оно очень важно в плане, скажем, географии, вот, стихотворного, ну, движения. которое происходит и происходило в моей душе. Написано было в 95-м году в Москве, выдохнув. Выдохнув воду из легких, солью пропитанных, он прицепил себя к пирсу, усталый и пресный. Солнечный бог, испачкавший губы в неистовом лунном сиянии, спину подставил звенящему льду одиночество. На потеплевшей щеке обликами клетчатой воздуха ткани пил он предел ощущений, а после нырнул в поток золотой бесконечности и взвыл плато ладони, заранив в танце метели. В кругах на воде кувыркались медные линии ветреных рук, оставшихся у изголовья, ее силуэты в проем деревянный вписаны ни красками, ни пустотой и даже ни кровью. Настоянный купорос сочился меж стеклами, и поводом был для ошибок порой безразличных. Бережно тело внимая в ритме бессонниц, горло немело, пытаясь держаться приличий, и равенство дня с потолком, а ночи с рассветом сковало свободу ее цепями сомнений в неизмеримости чувств, ни больше, ни меньше. Но он не дал себе времени для суеты изменений. Вот так бы мы жили с тобой, имея в запасе 47 лет, оставшихся в общем кармане. К небу ходили бы в гости на крепкий тропический кофе, и земля, принимая бы нас, пружинила под сапогами. Давно было. Давно. Дорогая, не Пушкин ты, к сожалению, точно. Рисуй картины, стихи, прозу, выкинь компьютер, тщательно почерк, проверяй глаза на цвет, завивай пряди и няню зови Ариной. Посещай бары, проставляйся, не глядя, ложись на рассвете, до пальцев сжигай папиросу. Внимание, древо, а вдруг найдешь отголоски походов пра-пра. За окном Лас-Вегас, лето, июнь, жара. Похоже, в одном, не умеешь в мишени. Пойду купаться, пиво из кружки, зайду в тир, прицелюсь. Я опущу ружье, внезапно придет. От вчерашних решений осталось всегда-всегда быть готовым. Прицелюсь, бабахну, и коздик подпрыгнет. А дома ждет Белкин, спит кошка, и ярко горит звезда. 2000 год. Одно из моих любимых стихотворений той поры, 2000 года, называется «25-й кадр». К 25-му кадру не имеет никакого отношения. Может быть, только в свете того, что в свете повторений, постоянных повторений. Я имею в виду ритма жизни. В час, когда шаверма теряет вкус, в час, когда больше не лезет пиво, в час, когда анекдотом не весело, в час, когда джинсы в пятнах от водки, в час, когда свитер шманит табаком, как бешеный, в час, когда лица людей плоские блинчики. Я, шатаясь, подхожу к окну, аккуратно отдергиваю сизые занавески, а там внизу стоишь ты, и ты так же, как раньше, так и сейчас любишь меня. И я не прощаюсь, никто не заметит. И я спотыкаюсь на гадких ступенях, ты целуешь меня, и мы уже дома. И я утыкаюсь тебе в подмышку и засыпаю, счастливый занавес. Еще одно стихотворение называется «Взлетное». Было написано в октябре, когда мы летели в Кёльн с концертами, с первыми концертами в Германию. Просто дело в том, что некоторые пассажиры боятся летать, некоторые не боятся. Вот я почему-то не боюсь. Небо боюсь как-то нырять. Но в данном случае не имеет отношения к делу. Я нарисую тебе самолет. В нем будем лететь мы. Ты будешь бояться держать меня за руку. Я не боюсь высоты, пальцами это легко чувствовать. Так вот, я буду говорить так, чтобы ты смеялась и забыла про страшно. Многие пассажиры, и мужчины, и женщины, будут ходить в наш салон и курить. А ты обычно так много смолишь, а тут станешь морщиться, послушно глотая сигаретный смог. У нас осталось немного рома в черной бутыле. Я стану уговаривать тебя выпить немножко, и ты согласишься. И минут через пять будешь храбрый. А потом мы станем падать, но ты будешь сидеть в винегрете паники, стонов, воплей, спокойно и молча, с застывшей хордой спины. Только твоя ладошка в моей станет чуть влажной. Я прижмусь к тебе крепко, заноют скулы, и когда у нашего самолета отвалятся крылья, и мы войдем в пике, ты уже будешь мертва. Я поцелую тебя, укрою пледом и закрою глаза. Сейчас я приступаю к другой части времени, и стихотворения, которые были написаны в этот момент, писались в момент времени, я имею в виду, писались постоянно. Вот одно из них. «Москва держит небо и стелит постели, и плечи атлантов давно онемели от тяжести неба, свинца килограммов. И хочешь, не хочешь, захочешь быть пьяным, невнятным, бубнить водку в губы макая, в подмышку скулить, промеж тем выбирая из двух исполинов того, кто накормит икрой свободой. Мы встретимся скоро на Невском, украдкой на Невском простыла, и руку в карман, чтоб ладонь не остыла и грела карман, соревнуя с морозом твои заусенцы. Мы встретились сложно и сложно простились, не встретив друг друга на кладбище диком с цветами и вьюгой, и мальчиком с равнодышащим веночком вам, мамы, и больше ни буквы, ни строчки». Видимо, была весна.